Глава 5. Чита Здравовых ехала в дом отдыха «Виноградная лоза» разбираться с дочерью, благо они оказались рядом. Владимир вел машину. Когда они в середине 90-х купили свою первую копейку, он предлагал жене вспомнить вождение, права у нее были. Диана тогда заверила его, что если будет нужно, то она просто сядет за руль и все само вспомнится. Да только так, пока и не понадобилось. Сейчас она сидела на своем любимом пассажирском месте, глядя не вперед, как обычно, а в боковое окно и молчала. Их обоих потряс разговор с Дианой. Дочери было как раз столько же, сколько и им с мужем тогда, в 1981-м. Месяц назад дочь объявила, что собралась с друзьями в дом отдыха, который находился под Севастополем. Адрес она тогда не знала, потому что это у друзей там были знакомые. Они с Владимиром дали ей денег и, хорошо зная свою разумную девочку, без доли сомнения отпустили любимое чадо, совершенно не беспокоясь. Однако поставили условие, что по приезде она позвонит и сообщит адрес дома отдыха. И вот на тебе новость, потрясшая их до такой степени, что они никак не могли опомниться. Замуж она, видите ли, собралась, ни с того ни с сего. Такая домашняя и послушная их малышка. Глядя, как мелькают деревья, Диана стала погружаться в воспоминания, только сейчас поняв, что они с мужем направляются в тот самый дом отдыха, где она сама отдыхала 22 года назад. Тогда они с Владимиром учились в одном из московских технических институтов. Парень был невысок и коренаст, темные волосы он зачесывал назад. Его тонкие губы часто растягивались в улыбку. Владимир был мастером шутить и рассказывать анекдоты, причем сам не смеялся, отчего эффект усиливался. В учебе звезд с неба он не хватал, однако хвостов никогда не имел. Да, был остроумным и общительным, вместе с тем робел перед женским полом. Тем летом, после 4-го курса, их группу направили в Кишинев для прохождения практики. В поезде у них с ним все и началось. Сессия унесла у Дианы много нервов и сил, и легкость, которой она смогла вот так влюбиться в парня, оказавшись с ним случайно в одном купе, стала для нее серьезной неожиданностью. А ведь они учились 4 года, виделись каждый день на занятиях, и она не обращала на него никакого внимания, в отличие от других девушек. Диана читала и в кино видела, что так бывает, и жизненные истории слышала, меж тем отнюдь не думала, что это когда-нибудь случится с ней самой. А он-то, в чем сам ей именно в том поезде и признался, с первого курса ее обожал. В Молдавии их группу поселили в общежитии при заводе, где они проходили технологическую практику. Там-то, в общежитии, они и познакомились со студентами Севастопольского политехнического института. Диана пела и играла на гитаре. Она фактически и сдружила московских и севастопольских студентов. В итоге ребята из политеха и пригласили их компанию в тот студенческий лагерь на берегу Черного моря, обещая москвичам устроить отдых лучшим образом, причем абсолютно бесплатно, и слово свое сдержали. Только Владимир не посмел слушаться родителей. Она так его просила, злилась на него, называла маменькиным сынком. Для Дианы было неприемлемо, что он такой несамостоятельный. Она, наоборот, предпочитала быть свободной, как вольный ветер. А тут, понимаете ли, мямля рядом. Так она его в сердцах обзывала, правда, только про себя, за отказ ехать с ней. Теперь, спустя 22 года, он сидел рядом, такой уверенный мужчина, умевший быстро принимать решения, за которым она жила, как за каменной стеной. Но в то время он был далек от нынешнего себя. Диана переживала прошлое, словно снова там оказалась. Столько лет минуло, а она помнила все до мельчайших подробностей, как будто все происходило на прошлой неделе. Разругавшись тогда с Владимиром, она решила, что, пожалуй, расстанется с ним. Парней вокруг навалом, не смог, понимаете ли, объясниться с родителями. Раз ему лучше с мамой и папой, значит, так тому и быть. Злилась она в то время, не могла понять и изнывала от обиды, как это он вместо того, чтобы отправиться с ней, который клялся в бесконечной любви, выбрал ехать с родителями. Вот Оле зуб удалили, меж тем она все равно поехала с Дианой за компанию, когда Владимир, совершенно здоровый и непозволительно послушный сын, как она считала, взял и отказался. В студенческом лагере Диану и Олю поселили в одном из деревянных домиков, походивших друг на друга, будто близнецы, располагавшихся вдоль берега моря. В домике стояли две кровати, у входа под невысоким потолком палка, на которой висела шторка в цветочек, а за ней полки, это было подобие шкафа. Напротив него стоял квадратный стол на металлических ножках с двумя стульями, и над ним окно с маленьким подоконником. Тонкие желтые занавески с оранжевыми цветами в тон шторки шкафа. Диана поразилась, насколько внутри домик походил на вагонное купе, только без верхних полок. Казалось, что вот-вот поезд тронется и послышится стук колес. Подруга взяла с собой анальгин, димедрол, еще какие-то лекарства, и первые дни их принимала, после чего в 9 вечера ложилась спать. Диане пришлось вечерами ходить на дискотеку одной и гулять по лагерю, по берегу моря, коротая время. Пока Диана предавалась воспоминаниям, Владимир поначалу наслаждался ее молчанием. Вести машину без голоса жены было спокойно, и не надо было ни о чем думать. Супруга не то чтобы очень много говорила, и тем не менее в силу своей женской природы долго молчать не могла. Когда пошел 3-й час, а Диана так и безмолвствовала, он слегка насторожился и не удержался, чтобы не поинтересоваться. «Дорогая, ты вообще хорошо себя чувствуешь?» Она не ответила. Владимир повторил вопрос. «Дианушка, как себя чувствуешь?» «А что?» «Нет, ну молчишь и молчишь. Я соскучился по твоему голосу». Укачала немного. «Укачала? Тебя же никогда не укачивала». «А, я понял. Это из-за необычного разговора с дочкой. Не переживай, дорогая. Мы сами с тобой были такими. Помнишь, как ты в ее возрасте взбрыкнула и укатила в Севастополь без меня, между прочим? И вправду, говорят, дети повторяют судьбу своих родителей». Диана не реагировала, продолжая смотреть в боковое окно. Найдя удобное место, он остановил машину. До дома отдыха оставалось ехать недолго. У Владимира возникло подозрение, что едут они именно туда, где Диана отдыхала без него 22 года тому назад. Тогда он не то чтобы не хотел ехать, на самом деле просто испугался. Отношения у них получились такими стремительными, в результате он влюбился в нее еще сильнее, после чего вдруг засомневался, тот ли он человек, который был нужен такой невероятной блондинке с голубыми глазами, окаймленными пушистыми темными ресницами и казавшимися из-за этого еще более выразительными. Других подобных глаз он не встречал. Возможно, из-за невысокого роста Диана всегда держалась очень прямо. Во всяком случае, ходила словно балерина. Она такая яркая, уверенная, везде душа компании, а он, не умевший перечить родителям, робевший перед девушками, долго собиравшийся что-либо начать сделать. Да еще она так обидно тогда назвала его маменькиным сынком. Видимо, так и было. Переживал он, выходило, что ему родители сказали «домой», и он, как теленочек, даже и не попытавшись с ними договориться, послушно отправился со всеми вместе в Москву. Обратно ехали в плацкарте. Большую часть дороги Владимир сидел, уставившись в окно. Друзья не лезли, догадывались о причине его печального вида. Все знали о поездке Дианы, причем в Севастополь она отправилась без него, хотя 2 месяца они были неразлучны. Только раз к нему подсел один парень. «Что, Вова, и в карты с нами не сыграешь? На кого ты стал похож? Знаешь, на кого? На Сыча. Улетела краля. За ней же глаз да глаз. А ты наплюй. Послушай доброго совета. Помнишь, как у классика? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Притом так хихикнул, что Владимир вскочил и замахнулся. «Да пошел ты!» «Ой!» — слегка отшатнувшись, продолжал парень. «Ты ли это, Вова? Что Дианка с тобой сделала? Не пристало мужику страдать. Смотри, сколько баб вокруг!» Сидевшие однокурсницы еще не успели возмутиться, как он исправился. «Девушек, девушек!» Соседки спокойно продолжали свои девичьи беседы. «Отвянь, а!» — почти прорычал ему Владимир. И тот спокойно пошел дальше по вагону. До поездки на Валдай 3 дня Владимир ждал звонка от Дианы. Он надеялся, что она непременно должна сменить свой гнев на милость. Полюбил-то ее он задолго до практики, а она 4 года его игнорировала, так что он совершенно перестал надеяться на взаимность. И стоило им оказаться в одном купе, как в ней словно что-то переключилось. «Идиот! Почему с ней не поехал?» — терзался он. Между тем делать было нечего. Родители потащили его на Валдай, куда они втроем ездили каждый год. Ради него они даже отпуск передвинули. Там он прокручивал последний разговор с подругой. «Диан, ну как я могу с ними не поехать? Они же меня любят, они родители мои. Пойми ты, наконец». «Понятно», — возмущалась она. «Знаешь, у меня тоже есть родители. Выходит, что все твои траля-ля, типа жить вместе, пустые слова, чтобы соблазнить меня и умотать с ними на хваленый Валдай? Да. Причем, заметь, ты меня и не зовешь с собой. А мы не дети, зайчик. Да, именно зайчик. И, пожалуйста, на здоровье. Руки там незабываемы, деточка. А я в Севастополь, с твоего позволения. Будь здоров!» И она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Утром ее соседка по комнате сообщила, что Диана и Оля рано-рано уехали со студентами из Севастополя. Вот что пронеслось у Владимира в памяти, когда он остановил машину. Открыл дверь и вышел. Диана тоже вышла. «Нет, Дианушка, дорогая, ну что ты молчишь? Это так не похоже на тебя. Укачало это все, что ты вымолвила за последние 2 часа. Что с тобой? Из-за дочки? Или плохо себя чувствуешь?» «Знаешь, любимый, какое-то предчувствие», — сказала она и зарыдала. Владимир обнял жену. Так они стояли. Вокруг красота Черноморского побережья, которое они так любили. «Предчувствие — это шаманизм какой-то. Ты ведь реалистка до мозга костей. Поехали!» И он пошел садиться в машину, продолжая говорить на ходу. «И пусть себе замуж выходит. Уверен, парень хороший. Поверь, мне тоже не улыбается ее с кем-то делить. Она у нас скромница, в отличие от своих подруг. Тихоня такая блондинистая, беленькая, как ты, но совсем не бойкая. В этом она в меня. Я таким же был в ее возрасте». Владимир вздрогнул, резко обернулся. Диана лежала без сознания у открытой двери. Владимир ринулся к жене, стал ее трясти. «Диана, дорогая!» Потом достал нашатырь из аптечки и поднес к носу. Она очнулась, села, держась за голову. «Вова, ты здесь?» «Конечно. Болит. Как ты?» «Не знаю», — еле слышно проговорила она. «Такого вообще не бывало. Будем больницу искать». «Нет, я в порядке. Поехали». «Да прыгается она у меня. Вот я сейчас позвоню ей. Разве можно так тебя беспокоить?» — возмущенно говорил Владимир. «Не надо, милый. На месте и поговорим. Это из-за всего вместе». «Ты как?» «Нормально. Помню, ты рассказывала, как вы с Ольгой собирали виноград. Интересно, сохранились виноградники? Хотя, судя по названию, да. Вов, поехали, а? Ладно, как скажешь, — ответил он, заводя машину.